Глава 4. Приехал Бартов, усталый, бледный, более чем обыкновенно апатичный, мертвый. Хорошая охота. Хорошая. После осмотра всего, что было сделано без него, я показал ему мои работы по литературе, прося объяснений. Понемногу он словно возвратился откуда-то, и я слушал его с раскрытым ртом, удивляясь обширности его познаний, скрытой мягкости, ласки, слушал сбуряющие мысли, что мешает этому умному, сильному, талантливому красавцу жить и наслаждаться жизнью. «Были в кафе Шантане?» – спросил меня разговор Бартов. «Нет». Я рассказал ему о встрече с Клотильдой. «Ну, теперь на ваш счет будут чесать языки все здешние кумушки», – сказал он. «Кто меня знает?» – Бартов усмехнулся. «Здесь все знают всех. Не лучше любого провинциального городка». «Мне все равно». «Это-то, конечно. Клотильда-то что? Она умеет, по крайней мере, себя держать. А я с Берт прогуливаюсь. Вот, посмотрите». Бартов засмеялся своим старческим и детским в то же время смехом. Первое время все эти маменьки носили со мной, как с писаной торбой. Но когда потеряли надежду на меня, как на жениха... Бартов махнул рукой. «Вы когда хотите ехать к себе?» «Сегодня же», — ответил я. «Пообедаем хотя». Было 5 часов. Мы с Бартовым и Бертой обедали в гостинице «Франция». Клотильда вошла в зал, когда мы обедали, и, увидев нас, радостно и даже бурно поздоровалась с Бартовым, приятельски с Бертой и ласково со мной. «Сегодня вечером увидимся?» «Да вот», — ответил Бартов, показывая на меня. «Не удержишь ничем. Едет к себе». Клотильда посмотрела на меня и сказала Бартову. «Может быть, и мы когда-нибудь проникнем в тот таинственный уголок? Мы будем его называть монастырь святого Николая. Так, кажется, зовут молодого отшельника». И она ушла, оставляя во мне аромат своих духов, неудовлетворение, тоску, неисполнимый хоть весь мир разрушит желание. В 7 часов отходил последний катер. И с обеда мы с Бартовым отправились прямо на пристань. Там уже стоял готовый паровой катер, и хозяйственный Никита возился, устраивая мне удобное сиденье. Я сел, и мы тронулись. Затем я насунул плотнее свою фуражку на лоб и задумчиво уставился в исчезавший городок. Образ Клотильды снова охватил меня. Опять я слезал ее. Ее глаза – золотистые волны, густых чудных волос. Клотильда была там, в городе, в каждом здании, в каждой искорке прекрасного вечера. В этой голубой дали и в этом одиноком монастыре, и в моем сердце, и выше головы. И, боже мой, чего бы я ни дал, чтобы хоть на мгновение увидеть ее опять. И вдруг я ее увидел, и наш катер чуть не перерезал ее маленькую лодку, где сидела на руле она, а 2 турка гребли. И, не обращая внимания на опасность и на крики матросов, ругавших ее гребцов, она с натянутыми шнурками руля быстро, тревожно искала кого-то глазами в катере, и вдруг, увидя меня, весело, как ребенок, сверкнула своими черными глазами и закивала мне головой. В это время катер мчался возле самого борта ее лодки. И я увидел ее близко-близко, ее атласную руку и взгляд более долгий, чем весь переезд. Взгляд, перевернувший все во мне, охвативший меня и огнем, и болью. Ко мне долетел какой-то лепет ее, немного горловой, немного детский, как легкая, мягкая жалоба. Все это произошло так быстро. Я вскочил и пришел в себя, когда лодка ее была уже далеко. А я все еще стоял с шапкой в руках и все смотрел ей вслед. Затем я вспомнил, где я, матрос и Никита все видели. Надел опять шапку с отчаянием человека, который теперь ничего уже не поделает. Сел опять и, не смея ни на кого взглянуть, постарался сделать само угрюмное и безучастное лицо. Насколько это мне удалось, не знаю. Но когда мы подъехали к мосткам нашей будущей бухты, то Никита еще усилился в смысле покровительства. «Ваше благородие, матросам дать, что ли, наводку?» «Конечно, конечно, дай им 2 рубля». «Спасибо, братцы. Рад стараться, ваше благородие. Проклятые турки чуть не утопили барышню». «Да. Пока приготовлял Никита ужин и чай, я ходил по своей террасе, смотрел на море и думал. Конечно, о Клотильде». Меня мучил теперь вопрос, зачем она выехала ко мне навстречу. И вдруг мне пришла очень простая мысль. Да выезжала ли она ко мне или просто захотела покататься? Все мое праздничное настроение сразу исчезло. Какое наивное, однако. А немного погодя, опять в защиту Клотильды начали появляться в моей голове разные доводы. Во-первых, ее взгляд, которым она искала. Но она могла искать, конечно, и кого-нибудь другого. Но огонь в глазах, и радость, и какие-то фразы, которые я не расслышал. Господи, да зачем же я катера не остановил, чтобы переспросить? Она, вероятно, этого и хотела, и то, что я пронесся мимо, она не могла себе объяснить иначе, как моим окончательным нежеланием даже соблюдать с ней вежливость. Вечер мой пропал. Я упрекал себя и порывался в город. Боже мой, когда отчаливал катер, мне казалось, его винт буравит не в море, а в моем сердце. А там из-за темной синевы мелькают огоньки. Там, в деревянном здании, будет петь сегодня Клотильда. Не та Клотильда, которая во мне, а другая, с такими же, впрочем, золотистыми волосами, пронизывающими ласковыми глазами, что жгут меня. Не знаю сам, какая. А темный лес уже огласился миллионами ужасных воплей шакалов. «Го, проклятые щиколки!» — говорит Никита, ставя ужин. «Як зарезанные диты сковчат!» Как подходит это сравнение с зарезанными детьми здесь, где такими зарезанными удобрена вся земля Болгарии. А позднее к этим воплям прибавился свист ветра, глухие, как пушечные выстрелы, удары моря, шум леса. Я лежал в своей палатке и под этот нестроенный концерт думал о Клотильде. Клотильде нравится мой уголок. Он напоминает ей ее родину. Я люблю этот уголок, люблю ее, ее родину. Я буду здесь работать. Я привез книги, буду читать.